Глава 19. Взятие царского села. В 2 часа мне доложили, что отряд готов. На площади перед дворцом в резервной колонне стоял казачий полк. Батареи вытянулись по улице. Я объехал ряды. Все было в порядке. Главная сотня, по моему приказанию, выдвинулась вперед. Бойко застучали копытами по грязному шоссе лошади дозорных казаков. За вторую от головы сотню потянулись, громыхая, казачьи пушки. Катчина притаилась. Нигде ни огонька, нигде не светится ни одна щель ставни. Вряд ли спала она в эту тревожную ночь, когда быстро стучали конские копыта по камням и тяжело гремели и звенели пушки. Было темно. Я попробовал вести отряд переменными аллюрами, но батареи отставали. Пришлось идти шагом. Отошли 4 версты, остановились, слезли, подтянули попруги и пошли дальше. В 8 местах от Гатчины, не доходя деревни Романова, остановились. В чем дело? Впереди застава. Рота стрелков. Не пропускает. Что же делать? Разговаривает. Прорысил мимо меня дивизионный комитет с Исаулом Ожогиным. Такая война была мне противна, но при малых моих силах приходилось покоряться. Она была выгодна для меня. Разговор затягивается. Время идет. Близок рассвет. Я командую шагом марш. Иду к заставе. На середине шоссе 3 офицера-стрелка и несколько солдат. «Сдавайтесь, господа!» — говорю я им ласково. «Уже сдают винтовки!» — говорит мне командир головной сотни. Мы едем дальше. В предрассветных сумерках видна выстраивающаяся рота без оружия. С поля, из наскоро накрытого окопа, подходят люди. Несут и отдают казакам винтовки. Будь свободен. «Куда прикажете вести людей?» — спрашивает меня офицер-стрелок. «Оставайтесь в деревне до обеда, отдохните, а после обеда идите домой, в царское село». Не расстреливали же их поголовно, а другого исхода не было. Или на волю, или перестрелять. В мутном свете наступающего хорошего солнечного дня показалось царское село. Опять остановка. Дорогу преграждает цепь. Солдат много. Не меньше батальона, 800 человек. Раздаются редкие выстрелы. Заставы мои прижали за домами деревни Перелесина. Наступает психологический момент. От него зависит все дальнейшее. Я приказываю спешить 2 головные сотни и выехать на позицию 3 батареям. Остальным сотням их прикрывать. Сам еду к цепям. Огонь со стороны стрелков усиливается. Трещит пулемет. Но все-таки это не настоящий огонь батальона. Или у них мало патронов, или они не хотят стрелять. Я приказываю энергично наступать, а артиллерии открыть огонь по казармам. Там, подле казарм, живет моя жена. Это знают многие казаки и офицеры, бывшие у нее тогда, когда мы стояли в Царское. Командир батареи деликатно бьет на высоких разрывах. Казармы Царского окутываются дымками шрапнелей. Но цепи не отходят. Идти вперед. У нас до смешного мало. Мы попадем под обстрел с обоих флангов. Опять выручают енисейцы. Коршунов ведет их всего 30 человек в обход. И цепи стрелков отходят. Мы продвигаемся за Перелесино. Видны в конце шоссе ворота Царскосельского парка. Там все кишит людьми. Весь гарнизон столпился у ворот. Если они откроют дружный огонь, то моих казаков сметет так же, как смела 111-я пехотная дивизия моих кубанцев. Но они не стреляют. Похоже, что там митинг. Дивизионный комитет садится на лошадей и едет вперед. По нему раздается 5-6 выстрелов. Он, не обращая внимания, кучка в 9 всадников быстро приближается к толпе. От толпы отделяется несколько человек. Разговоры. Октябрьское солнце поднимается на бледном небе. Серебристая роса на рыжей траве и клочках болота. Блестят дощатые крыши домов. Ярко сверкают зеленые купола Софийского собора. День наступает, а они все разговаривают. Это надо кончить. Я сажусь на свою громадную лошадь и в сопровождении адъютанта, ротмистра Рыкова, и 2 вестовых галопом еду туда. Комитет окружен офицерами и стрелками. Идут разговоры. Или они стараются выиграть время, ожидая помощи. Конечно, моральной. Физической у них было слишком достаточно. Из Петрограда. Или сами не знают, что делать. «Господа!» — говорю я им. «Не нужно кровопролития. Сдавайте оружие и расходитесь по домам». Офицеры соглашаются со мною и идут уговаривать стрелков. Между стрелками раскол. Часть около полка густой колонной отделяется вперед и идет к нам, чтобы сдать ружья. Но другая часть бежит цепь по опушке леса, стараясь охватить нас. Я и комитет отъезжаем к цепям. В цепях разговаривает с казаками статный, красивый человек средних лет, с выправкой отличного спортсмена, в полувоенном платье, с амуницией и биноклем. С ним какие-то два молодых человека и офицер-казак. «Свинков!» — говорит он мне. Мы здороваемся. Свинков расспрашивает про обстановку. «Что вы думаете делать?» — спрашивает он меня. «Идти вперед!» — говорю я. «Или мы победим, или погибнем. Но если пойдем назад, погибнем, наверное». Свинков соглашается со мной. Он говорит мне несколько слов по поводу того, как лестно обо мне и любовно отзывались казаки. «Революционер и царский слуга!» Как все это странно. Сзади из Гатчины подходит наш подчиненный броневик. За ним мчится автомобиль. Это Керенский со своими адъютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами. Из чувства скромности или по каким-то другим причинам Керенский в своих воспоминаниях ни слова не упоминает об этих дамах. Впрочем, в соответствующем месте он говорит о каких-то срочных делах, заставивших его съездить в Гатчину. Редактор. «В чем дело, генерал?» Отрывисто обращается он ко мне. «Почему вы ни о чем мне не донесли? Я сидел в Гатчине, ничего не зная». «Доносить было не о чем», — говорю я. «Все торгуемся». Я докладывал ему обстановку. Керенский в сильном нервном возбуждении. Глаза его горят. Дамы в автомобиле. Их вид праздничный, отзывающий пикником. Так неуместен здесь. Только что стреляли пушки. Я прошу Керенского уехать в Гатчину. «Вы думаете, генерал?» Щурис говорит Керенский. «Напротив, я поеду к ним. Я уговорю их». Я приказываю Енисейской сотне сесть на лошадей и сопровождать Керенского. Еду и сам. Керенский врезался в толпу колеблющихся солдат, стоящих в 2 верстах от царского села. Автомобиль остановился. Керенский становится на сиденье. Я опять слышу проникновенный истерический голос. Осенний ветер схватывает слова и несет их в толпу. Отрывистые, гулкие, уже никому не нужные, желтые и поблекшие, как осенние листья. «Завоевание революции! Удар в спину! Немецкие наемники и предатели!» Казаки-енисейцы въезжают в толпу и силой собирают винтовки. Сзади нас подъехал грузовик, и гора винтовок растет на нем. Обезоруженные солдаты сконфуженно идут прямо полем к казармам. Но там, у ворот царского, настроение иное. Там кто-то распоряжается. Цепи выходят из парка, они учуяли нашу малочисленность и стараются окружить нас. С моего правого фланга тревожные донесения. На него из Павловска наступают цепи, и оттуда стреляет батарея. Я прошу Керенского отъехать назад и вызываю взвод Донской батареи, той самой батареи, которая не раз выручала меня в тяжелые минуты в настоящей войне. Донские пушки становятся на шоссе в какой-нибудь версте от цепей и громадного скопища солдат у ворот царско-сельского парка. Молодцов-артиллеристов можно перестрелять, как куропаток. Я и енисейцы отъезжаем в боковые улички предместья. Наступает томительная тишина. И вдруг «Так, так, так!» — затрещали ружья по нашему левому флангу. «Первая!» — раздалась команда. «Пли!» И за первой, почти сливаясь, ударила вторая пушка. И затихла. 2 белых мячика разрыва отчетливо сверкнули над самыми головами центральной толпы. И будто слизнули они все это море голов и блестящих штыками винтовок. Все стало пусто. Вся эта громадная многотысячная толпа метнулась в сторону и побежала, сломя голову, к станции, наваливаясь в вагоны и требуя отправки в Петроград. Казаки стали входить в царское. В сумерках царское село было занято. Солдаты гарнизона, не успевшие убежать по железной дороге, попрятались в казармы, отказывались выдать оружие, но и не предпринимали ничего враждебного против нас. Казаки почти без сопротивления овладели станцией железной дороги, подошли к Александровской и заняли радиостанцию и телефон. Победа была за нами, но она съела нас без остатка.